Звуки для сна. Вечер, ночь. Природой было задумано, чтобы мы спали в тишине. В конце концов, раньше мир был спокойней. Но сейчас большинство из нас живет в условиях шумового загрязнения, источники которого могут быть как внешними – мусоровозы, строительство, уличное движение, так и внутренними – ваш партнер, соседи, собака. Чтобы создать идеальную гавань для сна, вам нужно позаботиться о двух вещах – убрать мешающий звук и привнести звук успокаивающий, настраивающий на сон. Создание тишины. Один из самых простых и недорогих способов подавить мешающий шум – использовать беруши. Можно легко найти хорошие, мягкие и гибкие, с которыми большинству людей комфортно спать. Однако, если это нежелательно или невозможно, как в случае с теми, кому нужно в случае чего проснуться ночью, например, молодым родителям, попробуйте добавить белый шум. Это мягкий свистящий эффект, который состоит из звуков разной частоты, что делает его идеальным для маскировки других звуков. Вы можете приобрести генератор белого шума. Нам нравится версия «Дом», которым для создания шума применяется вентилятор. Загрузить приложение – это особенно удобно для путешествий. Или просто использовать вентилятор. Саундтрек ко сну. Некоторые люди считают полезным заменить окружающий шум чем-то более естественным, например, шумом волн, гонга, поющих чаш или дождя. Нет правильного или неправильного способа миксовать биты сна. Главное, чтобы это помогало уснуть. На волне. Третий вариант – поэкспериментировать со звуком, который синхронизирует волны вашего мозга с волнами самого глубокого расслабления и сна. Эти звуки, получившие название биноунальных ритмов, создают путем комбинирования двух слегка различающихся частот, что побуждает мозг настроиться на единый воспринимаемый тон, что приводит к замедлению активности мозговых волн, что помогает вам расслабиться, чувствовать меньше тревожности и, как следствие, легче засыпать и крепче спать. Есть новые технологии, которые накладывают эти частоты на успокаивающие звуки. Например, вы можете их скачать с сайта Института Монро или из приложений типа Pits in Brain FM. Однако вы также можете обратиться к первоисточнику традиционного лечения звуком. На протяжении веков люди использовали музыкальные инструменты с вибрацией, такие как австралийские диджериду и тибетские или гималайские поющие чаши, чтобы вызвать медитативное состояние и купать тело в реверберациях, имеющих множество восстановительных свойств. Вы можете скачать записи этих звуков, чтобы слушать их во время засыпания или медитации, или найти исполнителя или студию, которые предлагают звуковые ванны. Нейроакустический биолайфхак. Все чаще мы слышим о людях, которые используют новые технологии для снижения стресса и более мягкого засыпания, особенно по мере роста популярности устройств, помогающих вести здоровый образ жизни. Одна из них называется Nucalm и обещает расслабить мозг и тело за считанные минуты. Это аппаратно-программный мешап, разновидность приложения, использующего данные из нескольких источников, который объединяет электромагнитные частоты с патентованными бинауральными звуковыми дорожками, так называемым нейроакустическим программным обеспечением, чтобы спасти ваше тело от тисков стрессовой реакции и дать мозгу большее количество ГАМК. И то, и другое необходимо для успешного погружения в сон. Надев светозащитную маску и расположив небольшой диск, излучающий частоты, на внутренней стороне запястья вы слушаете запатентованные песни или звуки Ньюкаум, в то время, как заверяет компания, ваше тело изменяет свои внутренние частоты, а мозг переходит на глубоко расслабленные альфа и тета-волны. Теоретически это похоже на приемы традиционной китайской медицины, которые помогают сбросить частоты или ци в организме, чтобы способствовать его исцелению. Поэкспериментировав с этой технологией лично, мы оба почувствовали себя более расслабленными. В конечном итоге мы признали, что она достойна внимания, если вы хотите более эффективно управлять стрессом и сном с помощью техники. В менее дорогой стороне диапазона находится стимулятор Фишера-Уоллиса, одобренный FDA для лечения депрессии, тревожности и бессонницы. Утверждается, что при помощи электродов, которые вы фиксируете на висках на 20 минут для расслабления, аппарат стимулирует выработку серотонина и альфа-волн, одновременно снижая уровень кортизола. Мелодии по утрам. Подумайте, не включить ли вам мягкую музыку или звуки в свой ритуал пробуждения. Недавнее исследование показало, что участники, которые просыпались под приятную музыку, были более внимательными, чувствовали себя менее разбитыми и даже менее неуклюжими, чем те, кого будили более резкие звуки будильника.